Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на свою новую встречу «Русская родовая память». 21 октября в 19 часов. Мы поговорим о том, какие значения имели наши слова родства, как были устроены русская семья и род, каковы были правила воспитания русских детей. Приходите 21 октября в 19 часов в Международный фонд славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции Новокузнецкая и Третьяковская. Ждем вас. Мы будем говорить о русской родовой памяти. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Давно мы с вами не выходили в эфир. Но вот сегодня хотелось бы поговорить с вами на, в общем-то, простую, незатейливую, может быть, на первый взгляд, тему, что нужно просить в молитве у Бога. Кажется, что все мы знаем, что просить. Ну, как чего? Ну, спасение, благополучие, здоровье, квартиру, машину, жену или мужа. Все знают, что просить. Но оказывается, что не все так просто. Даже когда речь идет о просьбе чего-то у Бога, ну, о молитве, нужно знать, что просить и что Богу угодно. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как-то в Троице Сергиевой Лавре в 1969 году меня рукоположили в иеромонаха. И у нас служил и преподавателем профессор Марк Лозинский. Но где-то в 40-х годах жизни он заболел, диабет был, и умер. Ну вот я во сне вижу, стою у жертвенника в алтаре и поминаю упокоение. Ну, и думаю, Марк умер, надо помянуть его. И говорю: Господи, упокой душу усопшего раба твоего, Марка, и прости ему все согрешения, вольные и невольные. Даруй ему Царство Небесное, вечный покой. Вижу, открывается алтарь, он заходит. Я сразу понял, что он из духовного мира. Проходит дальше в алтарь, перед престолом делает три поклона, крестясь. Я вижу на престоле кресты, он приложился к престолу, а я думаю, он же из духовного мира. подхожу к нему и говорю: «Отец Марк, скажи, как мне спастись?» Он посмотрел радостно на меня и говорит: «Отец Амбросий, все твои дела пред Богом – это ничто. Если будешь слушаться духовного отца, ты спасешься». Его не стало. Еще раз повторяю раз. Спрашиваю, как спастись? Все твои дела пред Богом – это ничто, так он сказал. Если будешь слушаться во всем духовного отца, спасешься. И вот, конечно, Господь на земле устроил рай. Адам и Ева – это святые люди. Они в радости были. И Господь сказал: «От всех деревьев кушайте плоды. Вот от одного дерева, если вкусите, смертью умрете». И когда дьявол соблазнил Еву, а Ева – мужа, они вкусили запрещенный плод и увидели себя нагими. И Господь знал, что они это сделали. А Он это специально, чтобы люди воспитывали в себе послушание. Но они не покаялись. Адам обвинил Еву, косвенно Бога. Ева обвинила змея. И так до сегодняшнего дня мы друг друга обвиняем. Если нет даже человека, мужа нет, друга нет, бес обвиним, он виноват, меня искусил. Так вот до сегодняшнего дня весь род человеческий страдает и мучается. Но обычно так. Ко мне пришла одна девушка, уже замужем была. Ну, говорит: «Батюшка, хочу я в рай. Ну, и хочу иметь семью, детей. Это во мне есть». Я: «Ну, уж тебе Господь давал эту возможность. Ты не смогла. Но мы по характеру не сошлись». Я говорю: «Знаешь, вот, почему по характеру не сошлись? Бог – это центр всего человечества. Вот представь себе, люди на земле живут. Каждый человек, он имеет от Бога, как источник жизни, благодать. И вот представь себе, мы находимся от Бога. Если жена не ходит в церковь, не ходит и муж в церковь, они друг от друга, радиусы, далеко. А если муж пошел в церковь, жена пошла в церковь, между ними радиус сокращается. И чем ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. Чем дальше они от Бога, тем они дальше друг от друга. И поскольку Бог – это источник жизни, источник любви, все прерывается, мы по характеру не сошлись. Становимся ходячими трупами. Ведь самое главное у человека что? Не тело, а душа. Ведь если для тела вся благая, а душа остается голодная, надо создать украшение для души. Как святые отцы советуют, наша жизнь подобна колесу. Одной точки касается земли, а остальным все к небу. Вот так мы должны жить. И желание это естественное, потому что Господь создал человека, и два мужчины и женщина имеют тяготение друг к другу, и у женщины есть желание ребенка иметь. Для чего? Чтобы род человеческий размножался, все служили Господу и наследовали обители рая. И это все естественно. Так что надо на первое место поставить Бога и будешь когда просить Господа, чтобы Господь дал тебе Царство Небесное и вечную радость, чтобы Господь дал тебе избавиться от пороков страстей. Эта молитва будет Господу угодна. Ну, представь себе так. Она говорит: «Батюшка, ты помолись, чтобы найти мне хорошего мужа». Ну, представь себе так, что вот какой-то человек целый год стремился к правителю и через год добился. Ну и приходит к правителю и говоришь этому главному, что я себе купила участок 6 соток, и теперь мне нужно удобрить его. Дай мне бочку дерьма. Ну как он на себя посмотрит? Что скажет? Ну, скажет: сумасшедшая. Больше ничего не скажет. Ну, может, кто-то и даст, да, бочку дерьма. Это представь себе. Нам Бог приготовил обитель рая. Новое небо, новую землю. Это представляешь, что это такое? Когда апостол Павел говорит, когда он был вознесен в духе, это я не знаю, то ли во плоти был, то ли духовно был, мой глаз никогда не видел, ухо не слышало, и на сердце никогда не приходило то, что Господь создал для любящим Его. Как святые отцы говорят: о рай, я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил для любящим Его. Если одна капля сладости упадет в соленое море, все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращает страдания, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что с ним не может весь мир сравниться. А мы что просим? Хорошего мужа, чтобы дочка хорошо закончила институт. Да. Чтобы сын поступил в институт, закончил благополучно, был летчиком. Ну, то есть просим все то, что Господу не угодно. Он сказал: прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное все будет вам. И учеба будет, и квартира, и питание. Все то, что душа желает, им Богу же ничего не жалко. А мы просим все только земное. Другой приходит человек. Говорит: жена мне больная. То и дело попадает в психбольницу. Я говорю: ну и что? Разве Господь не знает? Я сколько людей, столько в Царстве Божьем путей. Я говорю: когда тот явишься в обитель рая, и Господь скажет: молитв у тебя не было, добрых дел не было, ничего не было. За что тебе рай-то давать? Потому что ничего нет. Так вот, он говорит: ну я же думал, женюсь, и жена будет хорошая. Она оказалась больная. Ну вот. Так что тебе крестик. Надо жену терпеть. И для нее тоже крестик. Так что Бога благодарите и радуйтесь, что вас Господь любит. Один святой сказал: если у тебя острые боли, то значит Господь так любит, сильно, сильно любит тебя, как эти боли. Так что благодарить Бога надо. И радуйтесь, что Господь вас не оставил. Батюшка, у нас есть первый звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, батюшка. Благословите. Скажите, Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, вот бывает, что по молодости люди сходятся, муж и жена живут какое-то время вместе, а потом оказывается, что они совершенно разные люди, и происходит развод. Так что же, как понять, они любили друг друга или они жили в прелюбодеянии? Какая разница между любовью и прелюбодеянием? Но если сыновняя любовь, когда мать любит своих детей, есть товарищеская любовь, когда юноша и девушка любят друг друга, если они сохранили с детства в чистоте себя. Это любовь, которая Богом дана для того, чтобы жили вместе дружно. А когда эту любовь уже потратили, разбросали, расплескали, а потом связали себя брачными узами, смотришь, и любви уже нету. Если когда девушка и юноша православные, церковные. Ведь как раньше, когда вступали в брак, могли встретиться, поздороваться и сидеть друг перед другом на лавочке или на стуле. А сейчас как? Сразу вешаются друг на друга. И уже страха Божьего нет, и прежде времени все испытывают. А это не по-божьему. И, конечно, когда православные, то один православный человек живой душою, и второй живой душою. Они приближаются к Богу и приближаются друг к другу. Ну, бывает, что у каждого из них какие-то с детства страсти есть, гнев, обида, ревность. Это все надо пережить, все перестрадали, надо это все очистить из души, всю грязь, чтобы в душе настал мир, тишина, радость, покой. Как апостол Павел говорил, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Вот таким путем. Если мы настроим, то любовь будет божественная, евангельская любовь. То есть это все сказано в Евангелии, только надо исполнять. А когда человек духовно мертв, это как рыба в воде дохлая. Куда вода, туда и она. А надо жить и против идти всего греховного и всем нести добро. Сделали мы кому-то добро? Это мы сами себе сделали добро. Сделали кому-то зло? Мы сами себе сделали зло. Так и Господь сказал, какой меры меряешь, такой тебе отмерится. Всем делай добро, и к тебе будут делать добро. Батюшка, давайте напомним, телефон прямого эфира в студии 959-59-39 и короткий номер для смс-вопросов 5522. Батюшка, вот хотелось бы все-таки вернуться к основной теме. Ну, да, нельзя дойти до царя и просить у него маловажного. Но ведь все-таки у каждого человека свое понятие о важном. Для кого-то и хлеб насущный важен. Вот. Для кого-то и квартира важна. Вот все-таки ну, как... Я не досказал, у нас звонок, телефон перебил. Угу. Ко мне приходит мой знакомый человек, уже лет 15, исповедуется у меня. Я говорю, ну, как у тебя дела-то? Говорит, я не дурак. Все понимаю, все мыслю, а собой. Денег нету. Большие деньги могу туда-сюда, а денег нет. Я вот все... Я говорю, ну, я тебя давно уже знаю. Я говорю, вроде бы ты не худенький. Вот все, ты же вот есть. Все в силах. Да, и дети уже кончили школу. Один кончил даже институт. Да, скоро будет работать, а денег нет. Я говорю, ну ты у Бога просил что? Я у него только просил одно. Дай мне терпение. Я говорю, денег просил? Нет. Я даже стеснялся у Бога деньги просить. Думаю, такая величина, Творец Вселенной, я буду его тревожить, деньги просить. Уже сам сказал, что ищи Царство Божие. Я детей вожу в церковь, жену, вот, и молюсь. И вот, видать, Господь мне дал вот терпеть. Денег нет, да. А вот так вот я мучаюсь. Правда, друг мне сказал, ну что ты мучаешься? Ты попросил Бога денег, а я стесняюсь у Бога просить деньги. Ну, я такой благочестивый человек. Да, вот он... Говорит, я как-то в одного занимаю, этому отдаю. Это как-то я живу. Потом у того занимаю, этому отдаю. Какие-то кредиты там беру, отдаю. Uh-huh. Я говорю, ну, уже 15 лет я тебя знаю, и ты все живешь. В Москве. И машина есть. И на бензин как-то есть. И детям что-то есть покушать. Значит, он у Бога просил терпения. Вот он и терпит. Да, вот действительно, надо знать, чего просить, а то исполнится. Отцы говорят, не проси терпения, проси смиренномудрия. А вот если попросил ты смиренномудрия, значит, ты попросил, чтобы тебя со всех сторон искушали, обижали, и в это время надо терпеть. Да, но если смиренно мудрее, то Господь даст и разум, чтобы рассудить, как это, да. Почему это происходит, и чтобы душа была на месте и спокойна. Да. Вот. Я такое слышу. Одна, значит, мне говорит, батюшка, как мне быть? У меня два мужа. С одним пожила, не понравилось, с другим тоже не нравится. Я отпросила Бога, чтобы он мне дал мужа. Он меня любит, уважает, за мной ухаживает. А от любви к нему нет. И тут вдруг я влюбилась в другого человека, который работает со мной. Как это? Я говорю, это все против Священного Писания. Я говорю, есть такое, что если муж и жена в браке живут. Ну и муж неверующий, жена неверующая. Если она пришла к вере, то она должна молиться за мужа. Я говорю, вот сейчас ты с ним расписался? Она, да, расписалась. Я говорю, сейчас ходи в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье, утром. Соблюдай строгие посты. Читай утренние вечерние молитвы. Перед обедом молись, после обеда молись. Когда ты выходишь из дома или приходишь домой, везде должна призывать Господа на помощь. Господи, помоги. Господи, благослови. Вот когда так будешь, муж это будет видеть. Если ты не будешь устраивать истерик, скандалы, он поймет, что ты действительно христианка. И он станет православным. Так апостол Павел пишет. Неверующий муж освящается верующей женою. Иначе бы были бы нечисты, а теперь святы. Вот сегодня подвозила нас одна раба Божия. Пока сидели за столом, она рассказывает. Очень интересно. Она была мусульманка. А потом приняла православие. А муж у нее мусульманин. Так интересно так, что он дочке где-то 7 лет, она еще не могла читать. Он читал утренние и вечерние молитвы. Мусульманин. А? Мусульманин. Мусульман, он не крещен. В православии. И он мне говорит так. Батюшка, то есть матушка, почему ты спишь? Литургия-то идет. Мусульманин говорит. Да. Давай на службу. Да. И да, я, допустим, подготовилась, все каноны прочитала, акафисты, молитва к причащению. А он говорит, слушай, я не слышал это. Иди читай. Я говорю, я уже прочитала. Ничего, я не слышал. Читай. Я стою перед ним, качаюсь. Мне спать хочется. И все читаю. А он сидит и слушает. Я ему говорю, ну что ж ты, какой ты мусульманин-то? Ты не крещенный. А он говорит, ничего. Константин-то великий. Она ему рассказывала. Он перед смертью только принял крещение. Чтобы грехов не было. Чистым войти в тот мир. Вот так вот я с ним живу. Да. И дочку водит в церковь. Но вот видите, батюшка, как раз исполняет слова Священного Писания. Да. Муж неверный освящается женой верующей. Да. Вот он потихоньку втягивается, слушает молитвы, сам читает молитвы для дочки. Он уже не может без молитвы. Да. Хотя он еще мусульманин. За стол садится, говорит, читай молитвы. А сам не читает. Но дочки читает молитвы. Книжки всякие божественные читает. Да. Батюшка, вот как раз задают нам вопрос в тему. Батюшка, ну как же не просить у Бога? Нам 25 лет, живем на съемной квартире, уже 5 лет. Просвета нет, купить дорого, а так хочется свое жилье. Ну, это, видимо, к тому, что ну как не просить земного, если вот хочешь свою квартиру? Ну, правильно так. Господь сказал, просите, что просить? То, что полезно для души. Значит, Господа просить, вот, чтобы Господь спас нашу душу, помог нам избавиться от страстей и пороков. Вот это можно просить. А прежде наше прошение, Бог знает, что нам надо. Потерпеть надо. Не, но все равно же можно сказать, Господи, пошли нам квартиру. Да, можно сказать и сказать, Господи, да будь воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. Потому что, батюшка, вот смотрите, даже молитва «Отче наш». Вот если ее просить, давай нам хлеб на каждый день. Хлеб наш насущный. Там тоже, то есть, говорится и о земных заботах. Под хлебом насущным это подразумевается весь спектр, вся совокупность земных нужд. Мы прочитали «Отче наш», мы уже попросили Бога. Попросили. То есть хлеб наш насущный, тут входит и квартира, да? Все. Вся жизнь входит сюда. Дорогие братья и сестры, прослушайте песнопение. Подожди. Песнопение надо объяснить. Не торопись. Песнопение какое я имею в виду? Вот. Чтобы вот это песнопение, которое сейчас будет, чтобы лучше оно проникло в душу, сделайте так. Сделайте так. Вот закройте глаза, и что Господь нам простил все грехи. И по милости Божией мы стоим у ворот рая, и хоть чуть-чуточек напоминания о рае поют ангелы. За тихой рекою, в березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо солнце. летит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнь, ой, жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимал. Станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая, молитва святая, слезами прольется Христовой любовью. Исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной по имени Русь. Батюшка, вернемся с небес на землю. Опять о молитве. Вот, батюшка, допустим, люди просят детей. Если детей нет. Господи, да будет воля святая. Если тебе угодно, дай мне детей. Это молитва. Вот, понимаете, батюшка, бывает ведь как? Все сложно. Допустим, жена не может дать мужу детей. Он ей говорит, я с вами разведусь. Мне нужны дети. Но если муж православный, как Якима Анна, в 60 лет не было детей. А если не православный? Так надо просить у Бога прощения, что была невоспитана в православном духе и выбрала неправославного. Вот так. Так что просить у Господа можно. Вот ты, допустим, садишься в машину и говоришь, Господи, благослови меня доехать от Иваново до Москвы. И говоришь, батюшка, благослови дорогу. И батюшка благословляет крестом на все четыре стороны. Как было у нас такой случай, лет 15 тому назад в городе, на одном месте, где 40 километров можно только ехать, знак стоял. Постоянно авария. И на деревьях, на столбах везде венки висели. Ну и ко мне приехал начальник ГАИ и говорит, отец Амбросий, вот почему так? Постоянно на одном месте авария. Я говорю, знаете, бывает, что на этом месте когда-то была служба сатане. И это место бесы не оставляют. Я говорю, надо это место осветить. Он, все, давайте. Приехало телевидение, машина пришла. Вот, и мы отслужили молебен Господу, Матери Божией, Архангелу Михаилу, прочитали особую молитву на изгнание злого духа, остановили все машины, метров на 100, осенили святой водой изгнания бесов. И спрашивает журналист, что, батюшка, больше аварии не будет? Я говорю, почему будут? Если человек будет пьяный, лезть или специально жизнь кончать самоубийством, я говорю, может быть. А так больше не будет аварии. По бесовскому наваждению не будет. Да. Я говорю, я уже освещал очень много мест таких, и больше на них не было аварии. Первый начал я в Толском монастыре, где там были аварии постоянно. И вот я сказал, знаете, когда вот храм построили, и там служба была, храм освящен, то в это время Дух Святой, ангел-хранитель, будет стоять до второго пришествия, даже если храм уничтожили. Поэтому, когда мы едем мимо разваленного храма, мы верим, что ангел-хранитель, и мы крестимся всегда, приезжаем на разваленного храма. Я говорю, даже если вот, где служба сатане была, месса, и там построили дом, то в этой квартире тоже надо осветить. Там могут и драки, и скандалы, и убийства могут все быть, неприятности. И что интересно, я об этом и на радио говорил, по телевидению показывали, по НТВ, и по первой программе. До сегодняшнего дня я приезжаю в это место, венков нету. Я одного человека говорю, сходи, узнай в ГАИ по компьютеру, были ли на этом месте аварии. Говорит, нет. Вот уже лет 15 аварий нет. Так вот, что надо? Все такие места осветить. Кстати, я сам часто езжу тем местом, действительно, очень давно не видал там аварий. Ну, у нас даже вот мы ездим, называется «Долина смерти». Осветили, вот тоже лет 17 едем, ездим, нету. И так вот надо осветить и квартиры, да, даже вот колодец, надо молитву прочитать. Строишь дом, молитву почитать. Построил дом, осветить надо дом. А скважину? И скважину, это тоже колодец. Вот даже раньше на Украине народ еще не был так гоним, как при советской власти. Так там каждый дом строили, на крыше ставили крестик, чтобы бесы в этот дом не проникали. Они очень боятся святой воды. Поэтому надо освещать. И машины освещать. Был такой случай. Один батюшка осветил машину. Через 2 недели приезжает человек и говорит, слушай, батя, вот ты мне осветил машину, а я ее разбил. Она даже не подлежит. Ну, ремонту. Говорит, ну, а как ты? Ну, вот я живой остался. А если бы ты не осветил, то бы ты вместе с машиной был готов. Только надо в машине, если осветили, курить не надо. И курить и так вредно. Вот. Ну, и водой осветили внутри и снаружи. Ну, и с молитвой всегда есть, иконочку повесить. Я однажды приехал в Германию лет 12 тому назад. Ну, и там русский какой-то нашелся. Ну, и когда познакомился, он говорит, отец Амросий, так я тебя знаю. Когда мы стали разговаривать, он говорит, я по голосу тебя узнал. Я тут езжу как? Я сейчас в Германии живу. Как ты учил, говорит. Вот, Господи, благослови во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Иванова до Москвы. Я одного учил, азербайджанца. Я говорю, Николай, ты когда садись в машину, вот, перекрестись. И когда вот едешь, тоже крестить надо имя Отца и Сына, и Святого Духа. Он говорит, я еду, вижу ГАИ. Я говорю, тык, тык, тык, тык. Я говорю, да не тык, тык, а во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ну, так еще. Я помню, вы одному человеку подарили Евангелие. Да. Он его положил на полку, и каждый день, уже на протяжении многих десятков лет, благочестиво каждый день его целует, перед тем, как пойти на работу. И вот он показывал, вот, батюшка, ты мне подарил Евангелие, я его каждый день целую, уже дырку протер в обложке. Да. Говорит, ну ты его хоть раз открыл? Нет, я его не разорвал, но каждый день целую. И говорю, батюшка, благослови на работу. А работа у него опасная была. Он в цирке работал. Ну, фильмы снимался. Про немцев. Разгоняет машину. Каскадер. Каскадер. И прям в стену ударяет. Ну, сам должен приготовить. Или на мотоцикле с моста летит. Вот такие опасные. И он всегда говорит, батюшка, благослови. Ну, за все эти годы не так, ни разу не открыл. Но зацеловал, да, до дыр. До дыр. Ну, такие есть. Батюшка, давайте послушаем. У нас, да, еще один звонок. Здравствуйте, отец Амвросий, отец Елиазар. Спаси Господи вас, с нетерпением ждем. А, батюшка Амвросий, могли бы вы рассказать о своем пребывании в Абхазии? Спаси Господи, в горах. Спасибо. В горах. Я как-то я уже говорил об этом. У нас целая передача была. Две передачи было. С отцом Сергием мы были в горах. А что я скажу о горах? Скажу так, я брал бинокль, и вот в горах 60 километров до Сухуми. Но я с гор смотрю, в Сухуми солнце, жизнь кипит, а у нас дождь, моросит. И птицы поют, пить, пить, пить. Поначалу было страшно, как-то один, когда все ушли, я один оставался. Никого нет. Хотя келья была построена, вместо окон целлофан или полиэтилен. А все равно спать ложишься, на крючок закрываешься. Но все равно дернул, крючок все равно слетел. Да. Конечно, эта тема очень огромная. Все рассказывать интересно. Но самое главное, духовный отец сказал, вот попробуй, да, серафимовское правило вычитать. Но... А то некоторые приходят и говорят, я, когда спать ложусь, серафимовское правило читаю. А серафимовское правило такое, 1200 поклонов каждый день. Божественная литургия и вечерняя. Вот все часы с междучасием. И первый час, и третий, шестой, девятый. Вот и Евангелие, и молитва Иисуса непрестанная, и послания апостолы, и книги духовные. И весь день уходит на молитву. Ну, правда, Господь знал, что мы это правило исполняем. Сережа ему было 18 лет. В августе месяце прилетал соловей каждый раз туда и сидел и пел. Ну, Господь посылал. Хотя соловей весной только. Весной поют. Да. А он приезжал, прилетал. Но эта тема, я еще раз говорю, очень интересная. Вот. И с отцом Сергием, сейчас он уже Сергий Канабас, как-то пришли на море. Я так посидел, подышал, как, посмотрел, как море бьется. Он подходит и говорит мне, девушку одну подводит, 17 лет. Вот, говорит, слушай, батя, я с ней говорю о Боге. Она говорит, нет Бога, и все. Я говорю, что нас Бог создал, она говорит, нет. Нас Бог не создал, мы от обезьян произошли. Я говорю, ну, а что ты настаиваешь-то? Может быть, она действительно от обезьян произошла. Я говорю, ты случайно не из сухомовского питомника? Она говорит, да, оттуда я. Я родил у вас хвост. Она, у нас этот хвост отпал, а способность вилять еще осталась. Батюшка, давайте послушаем еще звонок. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос опять о таинстве и о браке. Вы знаете, вот брак – это таинство, значит, зачатие – таинство, и рождение – это таинство. Но сейчас, в настоящее время, настолько все это обличается и показывается, и хвастается. И вот даже сегодня в новостях сказали, что сейчас большое рождение, и рождают они втроем. То есть жена, муж смотрит, как жена рождает. Однажды батюшка сказал, что это большой грех, и что брак этот распадется, и ребенок может жить короткое время. Вот скажите, как церковь смотрит на это, и почему не запрещает это все-таки таинство нарушать? Спаси Господи, матушка. Я скажу больше. Святые отцы говорят, что если брак, который верующие люди повенчались и живут благочестиво по Евангелию, это служение Святой Троицы. Это служение Святой Троицы. И вот ко мне позавчера, ну, в субботу вечером подошла женщина, молодая, вот, и она уже ждет ребенка. Я говорю, если мать, есть правило, узнала, что зачался ребенок, и она продолжает с мужем жить, или пьет вино, или курит, или раздражается, ругается, то это все на нервную систему отражается ребенку. Я говорю, он обязательно в 2 года почувствует уже плоские страсти. И будет нервный, психоватый, будет истерики закатывать, шуметь, кричать. И все передается ребенку. Даже жены сенаторов в Риме, когда они ждали ребенка, то они все избегали и не слышали плохого, и не видели плохого, ничего, сохраняя ребенка. Вот таким путем люди православные, даже язычники жили. А сейчас какой-то разврат. Ну, я скажу так, что когда война была с Гитлером, фронт шел с одной стороны и с другой стороны. И потом соединялись и увозили в плен. А фронт так дальше шел. Ну, хотели дойти до Москвы, всю Россию забрать в плен. И вот гинеколог на стол принес Гитлеру пачку бумаги и сказал, эту страну победить нельзя. Он же почему-то нельзя. Вот я, все было проверено, что где-то 80% все девственники. И такую страну нельзя разложить и победить. Так вот это знает сатана. И он специально делает так, чтобы человека с детства развратить, чтобы пребывал в пороках, в разврате. Тогда легче этого человека взять. А когда человек целомудренный, то Господь и благодать его хранит этих людей. Батюшка, еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот У меня на работе приятель есть, ну и часто мы с ним спорим, там он неверующий. А сегодня вот задал такой вопрос. Вот в Библии написано, что о сотворении мира 7000 лет прошло. А якобы ученые доказали, что Земле уже много миллионов лет. Вот что бы посоветовали ему сказать? Спасибо, Господи. Ну, скажи ему так. В Библии считается, от Адама прошло 7000. От изгнания Адама из рая. Да, прошло 7000, там... 500 с лишним лет. Лет. А как Бог творил землю, у Бога-то время нет. И сколько Адам жил до изгнания из рая в самом раю, тоже неизвестно. Да. Было это 2 недели или 2 миллиона лет, неизвестно. Ну, да, точнее сказать, да, что сейчас-то время его нет. Это просто солнце взошло и зашло. Мы просто часы сделали себе. А время его нет. Оно приходит из вечности, уходит в вечность. Ну, а потом, батюшка, что значит ученые сказали? Ученые сегодня говорят одно, а завтра они делают очередное открытие, которое, они сами же говорят, все наши прежние представления перевернуты, все нужно рассмотреть по-новому. Так вот, и однажды, да, интересовался, а сколько нашей Земле лет? Один ученый говорит, что 10 миллиардов лет. Другой 10 миллионов. Третий, четвертый там тоже в больших миллионах. И даже порой не знаешь, когда матушку-землю поздравить с днем рождения. Ну да, разбег такой в миллионы. Ведь всем надо жить. Ведь сколько звезд на небе? 10 миллиардов. Не веришь? Посчитай. Кто знает? Выше этих наших солнечных галактик, там еще бездна других галактик. Батюшка. Ученый, да. Надо тоже, то, что он сказал, это не значит, что все так и будет. Ученый, допустим, сказал, что Бога нет. А другой ученый сказал, что Бог есть. Мальчик приходит ко мне, исповедоваться, стоит на коленях и говорит: у нас дома училка сказала, что Бога нет. То есть в школе сказала, что Бога нет. Я говорю: ну и как ты? Ну, я стал сомневаться. Я говорю: у нас в лавре, в академии, профессора сказали, что Бог есть. И до кого слушать? Профессоров? Или учительницу. Или учительницу, которая кончила училище. Ну, что она знает? Она ничего не знает. Батюшка, ну, на самом деле, молодой человек вот задал этот вопрос. Он для новоначальных, он очень важен. Я скажу так. Почему человек верит, что Бога нет? Он правильно говорит, что в его душе Бога нет. Поэтому он на 100% уверен, что Бога нет. Потому что в душе его Бога нет. А у кого Бог есть, он на 100% уверен, что Бог есть. Ну, для примера, если человек, как мать, любит ребенка, она может сказать на 100%, что любовь есть. А если человек никогда в жизни не испытывал такой любови, так это ее не знает, что нет. Для себя нет, а для других-то она есть. А Бог есть любовь. Бог есть чистейший дух. Батюшка, наша передача подходит к концу. Наша передача подходит к концу. И попросим, давайте, наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, рабов Божьих Владимира, Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Николая, младенца Александра, Ирины, Святослава, Неонила, Евы и Анны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Христины, Стефана, Лидии, Вениамина с домашними хичадами, Оксаны, Федора, Елизаветы, Андрея, Виктора, Сергия, Александра, архимандрита Феофана, Александра, Василия, Параскевы, Лаврентии, Татьяны, Нонны, Дионисия, Татьяны, Александра, Александры, Марии, Сачадами, Николая, Антонина, Сачадами, Елены, Елены, Алексея, Римы, Иоанна, Марины, Алексея, Антонины, Петра, Елены, Сачадами, Елены, Марии, Веры, Леонида, Марины, Иулии, Николая, Елены, Виктора, Сачадами, Лидии, Лии, Акелины, Евдокии, Андрея, Татьяны, Евгения, Александра, Алексея, Ирины, Александра, Екатерина, Марина, Александра, Людмила, Сачадами и всех православных христиан. Илиазара и Радиакона. Радиакона и Илиазара. Всех православных христиан и весь коллектив радиостанции «Радонеж», чтобы они еще долгое время нас могли радовать своими эфирами. Вот, и всех православных христиан. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Варсонофия, Афанасия, монахини Евстоли, монахини Елисаветы, воина Игнатия, Антонины, Валентина, Антонина, Убиены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиены, Михаила, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмила, Пелагея, Елизаветы, Владимира, Валерия, игумена Давида, Николая, Марии, Марии, Нины, новоприставленного Георгия, Екатерина, Владимира, Владимира, Василия, Евдокии, Василия, Игоря, Игоря, Нины, Никиты, Павла, Лидии, Марии, Татьяны, Натальи, Натальи, Натальи, Александра, Евгения, Владимира, Людмилы, Людмилы и всех от век усопших православных христиан. А мы, грехи, Господи, честной Твоей кровью, молитвами святых Твоих. Кстати, вот насчет ученых. Недавно один ученый, мировое просто светило, Стивен Хокинг, заявил на весь мир о своем безумии. Он сказал, что Бога нет, наука может все объяснить. А сам сидит в инвалидном кресле, парализованный церебральным параличом. Вот, и исцелиться не может. Я так вот, человек, допустим, подошел к океану, набрал ложку воды и перед всеми заявил, говорит, ха-ха, смотрите, говорят, что здесь киты водятся, никаких китов нет. Люди говорят, ну и умник. Как же можно доказать, набрав ложку воды с океана, говорит, о содержании океана, все там есть. Люди поднялись, чуть-чуть дочек, что они могут сказать, что-то есть или нет. Батюшка, у нас еще пару минут остается для слова утешения. Слово утешения, скажем так, народная пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в среду, ближайшую 21 октября в 21:00 по московскому времени. Просим ваших святых молитв, простите.